Глава 5. Табличка на двери квартиры номер 1 гласила: «Миссис Лорел Смит». Она приоткрыла дверь, не снимая цепочки, и зарычала. «Ну что, заставили его уехать? Теперь, надеюсь, довольны?» «Вы хотите сказать, что они уехали навсегда?» «Не желаю с вами разговаривать». «Напрасно. Я вовсе не хочу ему неприятностей, но они могут быть. Если Дэвис Пеннер получил условный срок, то он не оправдал его, набросившись на меня. Сами напросились. Это еще как посмотреть. Вы явно на стороне Дэви. А коли так, вам лучше быть моим союзником». Она задумалась. «Союзником в чем? Мне нужна девушка. Если я заполучу ее в приемлемом состоянии в приемлемое время, то есть сегодня, я не стану доносить на Дэви. А если нет, стану». Она сняла дверную цепочку. «Ладно, мистер Бог, входите. В доме беспорядок, но вы и сами не в лучшем виде». Она улыбнулась одной стороной рта и одним глазом. Ей, наверное, хотелось злиться на меня и дальше, но в ее жизни все было так перепутано, что она сама не знала, злиться ей дальше или нет. Кое о чем в ее жизни я мог догадаться по ее дыханию. Она пила. Часы над камином показывали 10:30. Их прикрывал стеклянный колпак, словно Лорел Смит хотела защитить себя от бега времени. От остальных вещей, разбросанных повсюду журналов и разных безделушек, гостиная с чересчур мягкой мебелью оставляла ощущение нежилой. Она скорее смахивала на приемную, где вам не дано расслабиться из боязни, что в любую минуту вас вызовет дантист или психиатр. В углу комнаты работал маленький телевизор с выключенным звуком. Лорел Смит, как бы извиняясь, заметила: «Я никогда раньше не смотрела телевизора, но этот я выиграла на конкурсе 2 недели назад». «На каком конкурсе?» «Ну, знаете, один из этих телефонных конкурсов. Мне позвонили и спросили, как называется столица Калифорнии. Сакраменто, — ответила я. И тогда мне сказали, что я выиграла портативный телевизор. Вот этот самый. Я подумала, что меня разыгрывают, но через час телевизор был здесь». Она выключила телевизор, мы сели на мягкий диван лицом друг к другу, но в разных углах. На журнальном столике между нами стоял немытый стакан. В широком окне за спиной раскинулись синее море и синее небо. «Расскажите мне про Дэви». «Особенно рассказывать нечего. Я наняла его 2 месяца назад. В каком качестве? Убирать, наводить здесь порядок. Ему нужна была работа с неполным рабочим днем. Он собирается с начала года поступить в 2-годичный колледж. Вам, конечно, трудно в это поверить после утренней стычки, но, уверяю вас, он честолюбивый молодой человек. А вы знали, когда брали его на работу, что он побывал в тюрьме?» «Конечно, знала. Поэтому и заинтересовалась его судьбой. У меня самой хватало неприятностей в жизни. Не лады с законом? Я этого не говорила. И вообще, давайте не будем обо мне, ладно? Мне немного повезло в торговле недвижимостью. Вот и хочется сделать что-нибудь для других. Поэтому я и дала Дэви работу». «Вы хоть поговорили с ним перед этим?» «Уж будьте уверены, поговорила», — коротко рассмеялась она. «Этот мальчик и сам заговорит, кого хочешь». «А на какой предмет?» «Да на любой. Главная его тема, что наша страна катится ко всем чертям. Может, он и прав. Он говорит, что тюрьма научила его видеть, где корень зла». «Да он у вас заправский адвокат, из тех, что разглагольствуют в бильярдных. Ничего подобного», — встала она на его защиту. «Он вовсе не болтун. И в бильярдных не околачивается. Он мальчик серьезный. А в чем его серьезность? Он хочет поскорее стать взрослым, настоящим мужчиной и делать что-нибудь полезное. Мне кажется, он вас морочит, миссис Смит. Нет. Она отряхнула своей крашеной головой. Меня он не морочит. Может быть, себя самого немного. Господи, проблем у него хватает. Я беседовала с офицером из отдела по надзору за условно осужденными. Она замялась. А как зовут этого офицера? Забыла. Она вышла в прихожую за телефонным справочником и посмотрела записи на обложке. Мистер Белсайз. Вы его знаете? Мы встречались. Достойный человек. Лорел Смит опустилась на диван ближе ко мне. Она, казалось, немного оттаяла, но глаза все еще выдавали настороженность. Мистер Белсайз признался мне, что это он дал Дэви возможность выйти на свободу. Предложил выпустить его досрочно, понимаете? Сказал, что Дэви может исправиться, а может и снова сорваться. А я ответила ему, что тоже готова рискнуть. То есть? Ну, нельзя жить только для себя. Я поняла это. Ее лицо вдруг засияло улыбкой. «Конечно, я играю с огнем, вы согласны? Куда уж больше». «А Белсайз сказал, что с Дэви такое?» «У него нервное расстройство. Когда разозлится, во всех видит врагов. Даже во мне. Хотя он меня пальцем никогда не тронул. Да и никого до сегодняшнего утра». Или вы просто не знаете? Я знаю, что в прошлом ему сильно досталось, — сказала она. Вот я и стараюсь помочь ему. Вы даже представить себе не можете, что выпало на долю этого мальчика. Сиротский приют, приемные родители. Его то и дело перебрасывали с рук в руки. У него никогда не было своего дома. Он не знал ни отца, ни матери. Тем не менее, он должен научиться держать себя в руках. Я знаю. По-моему, вы прониклись к нему сочувствием, а? Я сочувствую Дэви, но это ему не поможет. Сейчас он разыгрывает спектакль с этой юной девушкой. А ему надо вернуть ее домой. Ее родители могут навесить на него столько, что ему до старости не выбраться из тюрьмы. Она прижала руки к груди. Этого нельзя допустить. Куда он мог ее увезти, миссис Смит? Не представляю себе. Она провела рукой по рыжим волосам, затем поднялась и подошла к окну. Повернувшись ко мне спиной, она застыла перед широкой панорамой. Против света ее фигура казалась неживой. Раньше он приводил ее сюда, — обратился я к ее черно-оранжевой спине. На позапрошлой неделе он привел ее, чтобы познакомить со мной. Они собираются пожениться? Не думаю. Они еще такие юные. Я уверена, что у Дэви совсем другие планы. Какие? Я же сказала вам, колледж и все такое прочее. Он хочет стать врачом или юристом. Ему сильно повезет, если он хотя бы избежит тюрьмы. Она обернулась ко мне, стиснув руки с такой силой, что они хрустнули. Чем я могу помочь? Позвольте мне обыскать его квартиру. Она с минуту молча глядела на меня, будто взвешивала, можно ли мне доверять. Пожалуй, это не мешает сделать. Она достала ключ, тяжелую звякающую связку, похожую на браслет с чересчур большим количеством брелоков. Карточка с надписью «Дэви Спеннер» исчезла с его двери. Это указывало на то, что возвращаться он не собирался. Квартира была однокомнатной, с двумя раскладными диванами, стоящими под углом друг к другу. На обоих диванах спали. и постели остались неприбранными. «Не могу сказать, спали ли они вместе», — заметила миссис Смит. «По-моему, спали». Она бросила на меня тревожный взгляд. «А что, разве девочка несовершеннолетняя?» «Нет». «Но если он увез ее против ее воли, или если она захочет уйти, а он применит силу...» «Я знаю, тогда это называется похищение. Киднеппинг. Но Дэйви никогда так с ней не поступит. Она ему нравится». Я открыл стенной шкаф. Он был пуст. «У него вообще не так много одежды», — сказала она. «К одежде и тому подобному он почти равнодушен». «А к чему неравнодушен?» «К машинам. Однако условный приговор не позволяет ему водить машину. Мне кажется, в этом одна из причин, почему он связался с этой девушкой. У нее машина». «А у ее отца ружье. Но теперь оно у Дэйви». Она резко повернулась. «А почему вы мне ничего об этом не сказали раньше? А это так важно? А он может кого-нибудь застрелить?» «Кого именно?» «Он сам не знает кого». Ответ прозвучал глупо. «Тем лучше. Я осмотрел всю квартиру. В маленьком холодильнике на крохотной кухне остались ломтики ветчины, сыр и молоко. На письменном столе у окна я нашел несколько книг. «Пророк», книгу про Кларенса Дарроу и еще одну про американского врача, построившего больницу в Бирме. На таком горючем далеко не уедешь. Над письменным столом кнопками был прикреплен список из 10 заповедей запретов. Написаны они были рукой Дэви, я сразу узнал его почерк. Первое. Не води машину. Второе. Не пей спиртного. Третье. Не засиживайся допоздна, ночь — опасное время. Четвертое. Не посещай злачных мест. Пятое. Не заводи случайных друзей. Шестое. Не сквернословь. Седьмое. Не делай грамматических ошибок, когда говоришь. Восьмое. Не сиди, сложа руки, вздыхая о прошлом. Девятое. Не дерись. Десятое. Не выходи из себя, не считай, что вокруг одни враги. «Видите, какой характер у мальчика?» — спросила, подойдя ко мне Лорел. «Он старается как может». «Вы души в нем не чаете?» «Вам бы он тоже понравился, если бы вы узнали его получше», — вместо ответа сказала она. «Возможно». Эти правила поведения выглядели, пожалуй, трогательно. Но я прочел их иными глазами, нежели Лорел. Юноша начинал понимать свою натуру, и то, что он в себе открыл, ему было не по душе. Я осмотрел его письменный стол. Он был пуст, лишь в глубине нижнего ящика застрял лист бумаги. Я разложил его на столе. Это оказался небрежно набросанный план ранчо или большого поместья. Подписи под всем, что находилось в усадьбе, были сделаны еще не оформившимся девичьим почерком: главный дом, гараж и квартира Л, искусственное озеро и плотина, подъезд с шоссе, проходящие через запертые ворота. Я показал план Лорел Смит. «Говорит вам это что-нибудь?» «Ничего». Но глаза ее сузились и всмотрелись пристальнее. «А должно?» «Похоже, они тут что-то затеяли. А, по-моему, просто дурачились». «Или собираются кого-то одурачить». Я сложил план и спрятал его во внутренний карман. «А что вы собираетесь с этим делать?» — спросила она. «Отыскать это место. Если вы знаете, где оно, избавьте меня от лишних хлопот». «Не знаю», — резко ответила она. «А теперь, если вы здесь закончили, меня ждут другие дела». Она стояла в дверях, пока я не вышел. Я поблагодарил ее. «Не нужна мне ваша благодарность», — мрачно покачала она головой. «Послушайте, а сколько вы возьмете, чтобы отстать от Дэви? Бросьте это проклятое дело, а?» «Не могу. Глупости. Я дам вам $500. «Нет, 1000. 1000 наличными, без налогов». «И не думайте. 1000 и меня в придачу». «Предложение заманчивое, но я не могу его принять. Вы забываете о девочке. Я не могу себе этого позволить». «К черту девчонку! И вас вместе с ней!» И она, звеня ключами, направилась к своей квартире. Я вошел в гараж. У задней стены в темноте виднелся верстак. На нем валялись разные инструменты — молоток, отвертка, плоскогубцы, гаечные ключи, слесарная ножовка. К верстаку были прикручены небольшие тиски. Под самым верстаком и вокруг, на бетонированном полу, рассыпалась смешанная с опилками блестящая металлическая стружка. Вид этой стружки внушил мне подозрение. Я продолжал поиски и закончил их на стропилах гаража. Там я обнаружил завернутые в грязное махровое полотенце и закатанные в кусок ковра два ствола, которые Дэви отпилил от украденного ружья.